Я рассказал о случившемся прошлой ночью, умолчав только о моей поездке в Лондон к шефу. Под конец Хардинджер серьезно сказал: «Очень-очень любопытно. Собираетесь меня убедить, что проснулись среди ночи, ни слова не говоря Мэри, затеяли телефонные разговоры и расследования в Уилтшире? Я же вам объясняю, старые полицейские методы, да и вы с ними согласны, требуют застать подозреваемых врасплох, и будешь на полпути. Вообще-то я не собирался спать. Я пошел один, потому что вы возразили бы против моих приемов и, не колеблясь, воспрепятствовали бы мне вести расследование. Да, вы правы. Но если бы я остановил вас, то ваши ребра остались целыми. Все до единого». Холодно возразил он. «Конечно, но тогда не отпало бы сразу столько подозреваемых. А осталось пятеро. Я каждому намекнул, что мы скоро раскроем это дело, и один из них довольно нервный решил меня остановить. Это только предположение. Черт возьми, но предположение толковое. У вас имеется что-либо получше? Сначала я сразу же принялся за Честингема. У него довольно много грешков, и я забыл спросить», — перебил меня Хардинджер. «Вчера ночью вы звонили шефу?» «Да», — без тени смущения ответил я. «Добивался разрешения действовать своими методами, знал, что вы не согласитесь». «Вы дьявольски хитры, не правда ли?» Если он и догадался, что я его обманываю, то на лице его это не отразилось. Просили узнать об этом Честингеме, о его службе, о том, водил ли он машину в армии? Да. Хотите его арестовать? Намереваюсь. А как его сестра? Ее нельзя ни в чем обвинить. Мать также вне подозрений, это точно. Итак, остается четверо, с кем вы утром общались. Можете утверждать, что они вне подозрений? Нет, не могу. Возьмите хотя бы полковника Вайбриджа. У него доступ к секретным папкам. Он мог бы легко шантажировать и привлечь к соучастию доктора Хартнелла. Вчера вечером вы считали Хартнелла невиновным. Да, но у меня имелись на него особые виды. Во-вторых, почему наш храбрый полковник, как подобает храброму офицеру, не вызвался войти в лабораторию номер один вместо меня? Не потому ли, что он знал о выпущенном там вирусе ботулинуса? В-третьих, он единственный, не имеющий алиби на ночь убийства. Боже. Кэвилл, не предлагаете ли вы арестовать полковника Уибриджа? Должен сказать вам, что мы не очень красиво поступили, когда потребовали отпечатки пальцев у Кливдена и Уибриджа. Сегодня утром у них дома. Кливден сразу же после этого позвонил помощнику специального уполномоченного, и тот, что схватился за голову, как положено воспитанному человеку. Он на нас сейчас зол чертовски. Это еще ничего. Результаты исследования отпечатков пальцев в этих домах дали что-нибудь? Для этого нужно время. Ведь еще не полдень. Будут готовы только через 2 часа, да и вообще я не могу арестовать Уибриджа. Военный министр в сутки снимет с меня голову. Если этот тип пустит в действие дьявольский микроб, то военное министерство тоже через сутки перестанет существовать. И тогда вряд ли ваша судьба кого-нибудь заинтересует. Кроме того, вам не обязательно сажать его в тюрьму. Посадите его под домашний арест или как-нибудь в этом духе изолируйте, назовите это как угодно. «Что нового дали последние часы?» — спросил я. 1000 версий, и все пустые. Удрученно ответил Хардинджер. Молоток и кусачки действительно использовались при налете, но это и так ясно. Абсолютно ничего о Бетфорде и телефонной будке, из которой звонили вчера вечером в Рейтер, упрятали вашего Тариэла и его партнера. Ими теперь занимается комиссия по коррупциям и взяткам. Будут сидеть пока об их бизнесе. Мы не будем знать лучше их самих. Посидят не меньше недели, но я об этом не грущу. Во всяком случае, доктор Хартнелл является их единственным клиентом из лаборатории номер один. Лондонская полиция пытается напасть на след человека, который посылал письма на Флит-стрит. Если мы зря тратим время здесь, то они делают то же самое там. Ну, инспектор Мартин все утро допрашивал работающих в лаборатории номер один, выяснял их связи друг с другом. Ему удалось только установить, что доктор Хартнелл и Чессингем обменивались визитами. Но это всем известно. Сейчас мы проверяем каждого, кто в течение года имел хоть какой-то промах. Наряды наших людей проверяют обитатели каждого дома в радиусе 3 миль от Мортона. Выясняют, не случилось ли чего странного или необычного в ночь убийства, а вось что-то и наклюнется. Если широко забрасывать сеть, всегда что-то поймается. Да, разумеется, через пару недель или через пару месяцев.